Глава четвертая. Он просто чуть мольберт ей не сшиб, чуть не налетел на нее, размахивая руками, вопя смело, кидаясь в бой. Но, слава богу, рывком повернул и галопом помчался прочь, славно пасть, надо полагать, на высотах Балаклавы. Ну как можно быть таким смехотворным и пугающим одновременно? Но покуда он это квапит и размахивает, можно не опасаться. Он не остановится, не уставится на ее картину. А уж этого бы Лили Бриско просто не вынесла. Даже вглядываясь в массу, линию, цвет, в миссис Рэмзи, сидевшую у окна с Джеймсом, она невольно следила за тем, чтоб кто-нибудь не подкрался, не застиг ее картину врасплох. Но вот в напряжении всех чувств, вглядываясь, впитывая, покуда цвет стены и лепящегося к ней Ломоноса не обжег ей глаза, она заметила, что кто-то вышел из дому, приблизился. Но почему-то по шагам угадала, что это Уильям Бэнкс. И хоть кисть дрогнула у нее в руке, она все же, как было бы непременно, окажись на его месте мистер Тенсли, Пол Рейли, Минта Дойл, да кто угодно в сущности, не швырнула холст плашмя на траву, но оставила на мольберте. Уильям Бэнкс стоял с нею рядом. Они квартировали в деревне. И, входя-выходя, поздно прощаясь у дверей, вскользь обменивались замечаниями насчет ужина, детей, того-сего, и это сближало. Так что, когда он теперь стоял с нею рядом со своим рассудительным видом, он ей в отцы годился. Ботаник, вдовец, пахнул мылом, такой щепетильный и чистый. Она тоже осталась спокойно стоять. На ней, он отметил, кстати, превосходные туфли. Ничуть не стесняют ногу. Живя с ней под одной крышей, он замечал, как она дисциплинирована. До завтрака уже уходит с мольбертом. Одна, надо думать. Вероятно, бедна. И хоть что и говорить, внешне ей далеко до обольстительной розовой мисс Дойл. Зато у нее голова на плечах. А это, на его взгляд, куда ценней. Вот сейчас, например, когда Рэмзи несся на них, жестикулируя с воплем, мисс Бриско ведь, безусловно, все поняла. «Кто-то ошибся!» Мистер Рэмзи на них глянул. Глянул дико, не видя. Обоим стало несколько не по себе. Оба подсмотрели то, что не предназначалось их взором. Будто выудили чужую тайну. Потому-то решила Лили, только чтоб поскорее уйти, чтоб не слушать, мистер Бэнкс верно и сказал почти сразу, что, мол, немного свежо, и не стоит ли им пройтись. Да-да, отчего не пройтись? Но не без труда она оторвала взгляд от картины. Ломонос был неистово фиолетовым, стена слепящей белой. Она сочла бы нечестным смазывать неистовую фиолетовость и слепящую белизну. Раз уж так она это видела, как бы ни модно было после приезда мистера Понсфорта все видеть бледным, изящно-призрачным, полупрозрачным. А ведь кроме цвета есть еще форма. Все ей так отчетливо, так повелительно виделось, пока она смотрела. Но стоило взять в руки кисть, и куда что девалось. В этот зазор между картиной и холстом и втискивались те бесы, которые то и дело чуть до слез не доводили. Делая переход от замысла к исполнению не менее жутким, чем для ребенка переход в темноте. Вот что ей приходилось претерпевать. И, борясь с незадачей, она себя подбадривала, повторяла «Да, так я вижу, так вижу», и прижимала к груди жалкие остатки увиденного, которые злые силы вовсю у нее вырывали. И еще, когда она принималась писать, на нее, холодя, отрезвляя, накатывало другое. «Пездарь! Ни на что не годна! Отца держит на Бромптон-роуд, на задворках!» И неимоверных усилий стоило удержаться, не броситься к ногам миссис Рэмзи. Слава богу, не бросилась пока и сказать. «Ну что же ей скажешь? Я вас люблю? Но это неправда. Я люблю! Это все, жестом очерчивая изгородь, дом, детей, глупость, чушь несусветная. То, что чувствуешь, невозможно словами сказать. И она сложила кисти в утюдник, аккуратно одну к одной, и обратилась к Уильяму Бэнксу. Вдруг холодно стало. «Солнце, что ли, больше не греет?» — произнесла она, озираясь. Солнце светило достаточно ярко. Сочно зеленела трава. Дом сиял, охваченный пылким страстоцветом, и грачи роняли прохладные крики с высокой сини. Но что-то уже шелохнулось, повеяло, скользнуло по воздуху серебристым крылом. Как-никак был сентябрь, середина сентября, половина седьмого вечера. И они побрели по саду привычным маршрутом, мимо теннисного корта, куртины, к тому проему в густой изгороди, охраняемому двумя пучками притом пламенеющих лилий, в которой синие воды бухты глянули синее, чем всегда. Но что-то тянуло сюда каждый вечер, будто вода пускала вплавь мысли, застоявшиеся на суше, вплавь под парусами, и давала просто физическое облегчение. Сперва всю бухту разом охлестывала синь, и сердце ширилось, тело плавилось, чтобы уже через миг оторопеть и застыть от колющей черноты взъерошенных волн. А за черной большой скалою чуть не каждый вечер, через неравные промежутки, так что ждешь его не дождешься и всегда, наконец, ему радуешься, белый взлетал фонтан. И пока его ждешь, видишь, как волна за волной тихо затягивают бледную излучину побережья перламутровой поволокой. Так стоя, оба они улыбались. Обоим было весело. Обоих бодрили бегущие волны и бег парусника, который устремленно очерчивал по бухте дугу. Вот застыл, дрогнул, убрал парус. И, естественно, стремясь к завершению картины после этого быстрого жеста, оба стали смотреть на дальние дюны. И вместо веселья нашла на них грусть. То ли потому, что вот завершилось и это, то ли потому, что дали, думала Лили, словно на миллионы лет обогнали зрителя и уже беседуют с небом, сверху оглядывающим упокоенную землю. Глядя на дальние дюны, Уильям Бэнкс думал про Рэмзи. Думал про деревенскую улицу в Вестморленде. И Рэмзи шагал один по этой улице, окутанный одиночеством, как своей естественной аурой. И вдруг все было прервано. Уильям Бэнкс вспомнил подлинный случай. Прервано курицей, простершей крылья над выводком цыплят, возле которой Рэмзи остановился, показал на нее тростью, сказал: «Чудно, чудно!» И какое-то странное озарение было тогда в сердце, думал Уильям Бэнкс. И осветило его простоту и сочувствие к малым сим. Но дружбе их, кажется, тогда и настал конец на самой той деревенской улице. Потом Рэмзи женился. Потом, что ни говори, из дружбы ушло главное. Чья тут вина, он не знал, но только открытия сменились повторами. Ради того, чтобы повторяться, они видались теперь. Но в молчаливом своем разговоре с дюнами он доказывал, что привязанность его к Рэмзи ничуть не уменьшилась. И как тело юноши пролежало столетия в торфянике, не утратив алости губ, так и дружба его во всей остроте и силе погребена там, за бухтой, в песчаных дюнах. Ему это было важно установить ради дружбы. А еще возможно, чтоб освободиться от смутного подозрения, что сам он засох, очерствел. Рэмзи ведь окружен детьми, он же вдов и бездетен. Ему не хотелось бы, чтобы Лили Бриско недооценивала Рэмзи, по-своему великого человека. Но она должна понять их отношения. Начавшись давным-давно, их дружба вся впиталась в пыль Вестерморленда, когда курица распростерла крылья над своим выводком. После чего Рэмзи женился, их пути разошлись. И винить тут решительно некого, если при встречах появилась тенденция повторяться. Да, вот так-то. Он замолчал, повернулся. И когда Уильям Бэнкс повернулся, чтоб возвращаться другим путем по въездной аллее. Перед ним вдруг явственно встало то, чего он не заметил бы, не найди он в песчаных дюнах тело дружбы, со всей алостью губ, погребенной в торфянике. Например, Кэм, девчушка, младшая дочка Рэмзи. Она собирала кашку по откосу. Совершенно невозможная девчушка. Не хотела дяде дать цветочек, как не уговаривала няня. «Нет, нет, нет, ни за что!» Сжимала кулачок, топала ножкой. И мистер Бэнкс почувствовал себя старым. Ему стало грустно. Вот он все и свалил на дружбу. Наверное, сам он засох, очерствел. Рэмзи не богаты, и просто чудо, как они ухитряются со всем управляться. 8 человек детей. 8 детей прокормить на философии. Тут еще один, на сей раз Джеспер, прошествовал мимо. Птичку, что ли, подстрелить, как небрежно он выразился, на ходу энергично тряхнув руку Лили и заставив мистера Бэнкса горько заметить, что ее-то, однако же, любят. Одни расходы на образование чего стоят. Правда, у миссис Рэмзи, возможно, имеются кое-какие независимые средства. Не говоря уж о бесконечных обновках, которые всем этим бравым ребятам, рослым буйным сорванцам, требуются ежедневно. Кстати, он лично не в состоянии разобраться, кто из них кто и в каком они следуют порядке. Про себя он их окрестил на манер английских королей и королев. Кэм непослушная, Джеймс беспощадный, Эндрю справедливый, Пру красивая. Ведь Пру должна быть красивой, куда она денется? А Эндрю умным. Пока он шел по въездной аллее, и Лили близко отвечала «да» или «нет», и все его оценки побивала единственным козырем, она влюблена в них во всех, влюблена в этот мир. Он взвешивал положение Рэмзи, соболезновал ему и завидовал, словно тот на его глазах сбросил нимб отрешенности и аскетизма его окружавшей в юности и, распростерши крылья, кудахтая, погрузился в домашность. Конечно, они ему кое-что дали, кто спорит. Уильям Бэнкс бы не отказался, чтобы Кэм всадила цветочек ему в петлицу. Или вскарабкалась, например, к нему на плечо, как залезла на плечи отца, разглядывая изображение извергающегося Везувия. Но чему-то, и старый друг не может этого не заметить, они помешали. А как интересно на свежий глаз. Что думает эта Лили Бриско? Ведь нельзя не заметить, наверное, развившихся в нем новых замашек, крайностей, даже, пожалуй, слабостей. Удивительно, как человек его интеллекта может так унижаться, ну, положим, это чересчур сильно сказано, так зависеть от чужих похвал. «И все же», — сказала Лили, — «подумайте о его работе». Когда сама она думала о его работе, всегда она ясно видела перед собой большой кухонный стол. «Это все Эндрю». Она его спросила, про что пишет книги отец. «Субъект и объект, и природа реального», — сказал Эндрю. И на ее: «О, Господи, да как же это понять?» «Вообразите кухонный стол», — сказал он, — «когда вас нет на кухне». И вот всегда, когда думала о работе мистера Рэмзи, она воображала кухонный струганный стол. Сейчас он пристроился в развилке грушевого дерева, потому что они вошли уже в сад. И болезненным усилием воли она заставила себя сосредоточиться не на серебристо-шишковатой коре, не на рыбках-листочках, но на фантоме кухонного стола, дощатого, струганного, в глазках и прожилках стола из тех, что словно кичатся своей прямотой и твердостью, который, дрыгнув всеми своими 4, водворился в развилке грушевого дерева. Разумеется, если ты целыми днями созерцаешь угловатые сущности и промениваешь дивные вечера, оправленные фламинговым пуншем облаков серебром и синью, на белый сосновый стол о 4 ножках, чем и заняты изощреннейшие умы, тебя уже, разумеется, нельзя мерить обычной меркой. Мистеру Бэнксу понравилось, что она его попросила подумать о его работе. Он про это думает, очень думает. Буквально без конца, сказал он. Рэмзи — один из тех, кто лучшую свою работу пишет до 40. Он внес существенный вклад в философию маленькой книжицей, когда ему было всего 25. Последующее лишь развитие, повторение. Но люди, которые вносят существенный вклад во что бы то ни было, все наперечет, сказал он, останавливаясь подле груши, тщательно вычищенный, скрупулезно точный, утонченно беспристрастный. И словно двинув рукой, он задел груз ее постепенно копившихся впечатлений. Все они вдруг опрокинулись и хлынули на нее ливнем чувства. Это первое. А потом, как сквозь дымку, проступила суть мистера Бэнкса. Это второе. Ее пригвоздило остротою догадки. Да это же строгость и доброта. «Я безмерно вас чту», — говорила она без слов. «Вы не тщеславны, внутренне независимы. Вы благороднее мистера Рэмзи. Вы благороднее всех, кого доводилось мне знать. У вас ни жены, ни детей». Она порывалась скрасить его одиночество, и секс тут решительно ни при чем. «Вы посвятили жизнь науке». К сожалению, перед глазами у нее всплыли разрезанные картофелины. «От похвал бы вас только коробило. Великодушный, чистосердечный, возвышенный человек». Но одновременно ей вспомнилось, что он сюда приволок лакея. Сгонял с кресел собак. Нудно распространялся, покуда мистер Рэмзи не выскакивал из комнаты, хлопнув дверью, о растительных солях и прегрешениях английских кухарок. Как же все это согласить? Как судить о людях? Как их расценивать? Как все разложить по полочкам и решить, один мне нравится, другой не нравится? Да и что в конце-то концов означают эти слова? Она стояла пригвожденная к груше, а на нее обрушивались впечатления об этих двоих, и она не успевала за ними, как не успевает за разогнавшимся голосом растерянный карандаш. И голос, ее собственный голос, без подсказки провозглашал непререкаемое, безусловное, спорное, даже трещины и складки коры припечатывая навеки. «В вас есть величие!» В мистере Рэмзи нет его ни на йоту. Он мелок, эгоистичен, тщеславен. Он избалован, тиран. Он страшно изводит миссис Рэмзи. Но в нем есть кое-что, чего в вас, она адресовалась к мистеру Бэнксу, нет как нет. Он отрешен до безумия, отметает мелочи. Он любит детей и собак. У него 8 человек детей, у вас никого. Но как он недавно предстал в двух плащах перед миссис Рэмзи, требуя, чтобы она соорудила ему прическу в виде формы для пудинга. Все это пружинило вверх-вниз в голове Лили Бриско, как рой мечущихся, каждая сама по себе, но охваченных невидимой сеткой мошек, натекало сквозь ветви груши в развилке, которой еще витал образ струганного стола, воплощая ее глубокое преклонение перед разумом мистера Рэмзи. Мелькала, пока не лопнула от напряжения. Ей полегчало. Совсем рядом грянул выстрел, и прочь от его раскатов метнулась стайка всполошенных скворцов. «Джеспер», — сказал мистер Бэнкс, и, потянувшись за сметенным летом улепетывающих птиц, они повернули к террасе и вышагнули из проема в высокой изгороди как раз на мистера Рэмзи, который на них и обрушил трагическое. Кто-то ошибся. Глаза, заволоченные волнением, трагически вызывающие, невозможные, на секунду встретились с их глазами. И в них затлелось узнавание. Но тотчас рука метнулась к лицу, чтобы в муках стыда стряхнуть, отвести их нормальный взгляд. Словно он умолял их секунду повременить с тем, что он знал неизбежно. Словно он ясно показывал свою детскую обиду на непрошенное вторжение, но не желал сразу пускаться в бегство, решившись до конца удержать остатки драгоценного чувства. нечистый взрыв которого был источником его стыда и блаженства. Он резко повернул, как хлопнул у них перед носом дверью. И Лили Бриско, и мистер Бэнкс, сконфуженно глянув в небо, убедились, что стайка скворцов, пустившихся в бегство от выстрела Джеспера, основалась на кронах вязов.